Глава 27. Вызов. Горный хребет Якату. Город Сойн. Дом Леоры Лиски. Мия. Только поднявшись обратно в город, я поняла, что мы так и не прорепетировали поимку Ларга. Да и в целом я еще даже не придумала, как поступлю, когда меня попросят призвать воздушного голема. А в том, что попросят, сомнений не было никаких. И это заставляло меня изрядно нервничать на пути к деду. Более того, о чем таком интересном он успел договориться со своим соперником в борьбе за бабушкино внимание Вильфридом Сторсо? Аарон молчал, лишь изредка вытирая пот со лба. Бедный, наверняка ему было очень жарко в его-то костюме. «Ты бы не хотел переодеться?» — спросила его уже на подходе к дому. «И принять душ?» Не думал, что слугам такое дозволено. Аарон усмехнулся, а, заметив мою обиженную гримаску, добавился безоруживающей улыбкой. С радостью. На том и сошлись, что я предлагаю, а он соглашается без сопротивления. Ведь кому, как не мне, лучше знать здешние края и условия выживания в таком пекле? Вот только планам моим пришлось слегка подвинуться, потому как, проходя главный зал дома Лисков, я была перехвачена уже у самых дверей к лестнице до бабулиной спальни, под которой на два яруса ниже располагалась купальня. «Мия!» — позвал меня дед, выглянув из сада. «Иди сюда, разговор есть». Я задумчиво посмотрела на Аарона и приняла решение. «Слушай, а давай ты сам поднимешься? Купальная комната за той дверью, третий ярус налево. Там сейчас никого не должно быть. А если встретишь Ватата или еще какого слугу, сошлись на меня. Ты же это уже умеешь». Лейк с достоинством кивнул. Видимо, неприятно получать указания такой, как я, которая не только ниже его, но и наверняка младше. Невольно вздохнула и улыбнулась. «Одежду я тебе принесу, как подберу что-нибудь из дедушкиной сокровищницы. А то эти плотные вещи наверняка неудобны при таких температурах». Голем комментировать не стал. Лишь его взгляд еле заметно изменился, но я почувствовала в нем промелькнувшее удивление с примесью признательности. Окрыленная своей маленькой победой, я вошла в садик и первым делом стерла улыбку со своего лица. Ведь Леора хмурилась. Более того, сидела, скрестив руки на груди и отвернувшись от Арела, усевшегося напротив. «Я же тебе говорю, Мию доставали, и поэтому я решил разобраться, а заодно отказать этому хлюпику в свиданиях с тобой». «Кто тебя об этом просил?» — зло уточнила она. «Я, быть может, уже устала от твоего общества и хотела поразвлечься на старости лет. Откуда тебе знать? Теперь настало время вскипеть моему деду. Слушай, Лио, да, мне снова бросили вызов. Ты поэтому так злишься? Если бы я сам к нему не пришел, он бы и так нашел меня в пещерах или же здесь. Откуда тебе знать? Может быть, увидев, наконец, какая я взбалмошная, он и сам бы отказался от такой идеи?» На долю секунды я увидела боль, промелькнувшую в глазах старшей из рода гибрицев. «Может быть, я хотела сама отстоять свою честь и достоинство, не прибегая к твоей помощи?» — не унималась она. А я стояла, слушала их и бледнела от осознания, что в очередной раз стала причиной проблемы такого грандиозного масштаба. Но больше всего меня поразило то, как они спокойно припирались, зная, что скоро мой дед потеряет власть над домом Лисков, потеряет все. Если Вильфрид победит... «Так ты ей не рассказал?» Почему-то я пришла к такому выводу. «О чем это ты, дорогая?» Бабушка наконец заметила мое присутствие. Я подошла к ее скамье на ватных ногах и обессиленно плюхнулась рядом. «Давай лучше ты». Арел отвернулся и нехотя буркнул под нос. «Я не затем тебя позвал, чтобы ты принимала сторону Лио. Не ожидал от тебя, внучка, такого предательства. «Деда!» — вскипела я. «Ты когда планируешь ей признаться в том, что не можешь больше призывать големов? Когда сдашься своему сопернику без боя и будешь уходить с арены под гнусное улюлюканье с трибун?» Теперь настала очередь белеть Леоре. «Так вот, почему ты сбегал из дома на свои исследования каждый раз, когда я просила тебя помочь с силовой работой, требующей призыва?» В глазах бабули стояли слезы, когда она дрожащим голосом продолжила упрекать. «А я? Я-то уже надумала себе всякого! А тут еще и твоя книжка с этими рисунками големши!» Она не удержалась и разревелась на моем плече. «Я же подумала, что ты...» «Ну что ты?» Дед состряпал скорбное лицо. «Это я, старик, придумал себе занятие рисовать все подряд, пока прятался ото всех. А там, куда спускался, одни камни. Ну и Нея. Поэтому я рисовал ее. Не думал, что ты меня так взревнуешь». «Так, ты, пожалуйста, не меняй тему», — пожурила я деда. «Как планируешь выигрывать арену?» «Я сам лично сокрушу голема». Арл бравурно сжал ладонь в кулак и продемонстрировал свои недюжинные мускулы. «Крошу камень на раз-два!» — гордо проронил он. «Зачем, думаешь, я на старости лет нарастил себе такую внушительную мышечную массу, а?» «Да уж», — Леора ответила хрипло, перестав плакать. «В этом ты весь!» Она даже слабо улыбнулась. «Но знаешь...» «Ни один лиск не сравнится с грозовиком или еще хуже, с пустынником, песочным големом, если Вил вздумает его призвать. Ты же просто вначале утонешь и задохнешься в нем, прежде чем доберешься до его плотной сердцевины». Мы все втроем замолчали. Еле сдержалась от порыва стукнуть себя по голове. «Просто так, потому что заслужила». «Ведь это я виновата в том, что дедушки бросили вызов прямо сейчас, пока мы еще не нашли выход из сложившейся ситуации. А что я сделала, чтобы хоть как-то помочь? Сидела на пирсе и разглядывала стигмы на ладони Аарона. И тут меня озарило. Точно! Нея же поглотитель, ведь так? Так? Да!» Оба родителя на меня изумленно воззрились. «Стигмы поглощения! У твоей големши наверняка они есть!» «У нее их нет», — изумил меня дед. «Но почему?» «Она попала в наш мир еще до того, как в тех местах наступили жуткие времена, толкающие на подобное». «Но...» — я вдруг задалась новым вопросом. «Ты же Нею вызвал относительно недавно, ведь так?» Я тоже уже задавался этим вопросом, Мия, и пришел к выводу, что время течет в наших мирах по-разному. Маленький лучик надежды простого решения проблемы, возникшей в мыслях, с невыносимой болью рассеялся, не успев как следует обрадовать. Но я была бы не я, если бы не продолжала упорно подбирать варианты. «Но, быть может, она сделает эти стигмы, чтобы сражаться против големов, а?» «Мия!» — дедушка нахмурился. «Она не воин. Она женщина, как и ты. Тем более мне невыносимо думать о боли, которую она должна будет перенести, чтобы поставить эксперимент на возможность поглощения». Леора обиженно засверкала очами, а я продолжила упираться. «Ну тогда ты? Ты же мужчина, не так ли?» Пошла на сущую провокацию. «А что я?» «Ты сделай себе эти стигмы!» Я даже привстала с лавочки, окрыленной новой идеей. «Боль ты умеешь превозмогать. Ведь сам говорил, когда у тебя рос новый кристалл, ты даже не морщился. И, кстати, об этом. Тебе, как и всем нам, не впервой уродовать свое тело ради новой неведомой силы. Это ты про употребление размельченных кристаллов в пищу, да?» Дедушка призадумался. «В чем-то ты действительно права. Но вот выдержит ли мое тело сам процесс поглощения? А ты начни с поглощения стигмы именно кристаллов, как некогда Рон. Меня было не остановить. Подобное вещество твоему телу не в новинку. Да и грозовика мой голем уже расщеплял, и... Я выкрикнула, хлопнув в ладоши. «Ой, так у него же три стигмы! Одна расщепление, другая поглощение, третья зарядки от цветовой энергии, но не суть. Вдруг...» Я немного помолчала, переваривая идею, промелькнувшую в голове. «Вдруг можно расщеплять без поглощения?» «Сделай это!» — глухо приказала Лео. «Ради меня!» «Нет, хотя бы ради меня!» «Иначе я не вытерплю этого чванливого старика у себя под одной крышей. Уйду кочевать вместе с тобой и брошу всю свою провизию, запасенную на год вперед. А ты знаешь, как это будет тяжело сделать после стольких упорных лет труда без отдыха и нормального сна?» «Что ж, я попробую», — смущенно согласился дед. А я не смогла устоять на месте, развернулась и кинулась звать Аарона, напрочь забыв, куда его отправила и зачем. «Мы скоро вернемся, не уходите!» — крикнула, повернув голову к родным, и скрылась за дверью. Горный хребет Якату, город Сойн, дом Леоры Лиски, Аарон Лейк. «Мия, конечно, молодец!» Предложила освежиться в купальне своей бабушки. Сделала то, о чем я так долго мечтал, едва очутился в этом мире. Скинуть с себя потную и наверняка вонючую одежду, которая лично для меня уже не имела аромата, потому что я претерпелся. Но прекрасно знал, мой запах сейчас далек от пряно-сладких, приятных фруктовых ноток, которыми веял от моей хозяйки с каждым дуновением ветерка. Ума не приложу, как она терпела меня подле себя и сама, без всякого принуждения, обнимала и прижималась ко мне недавно. Вот только Мия не сделала одного. Не проводила меня и не предупредила о правилах посещения, сыграв на моем мужском самолюбии. Поэтому я по прибытии в эту самую купальню, которую нашел далеко не сразу, попал в одну неприятную ситуацию. Вломился во влажную комнату, отделанную серым камнем, в которой, к сожалению, уже кто-то был. «Выйди!» — выкрикнула Нея из недр купальни. Я особо не глазел. Да и самую влажную часть помещения от входа отделяла плотная тканевая занавеска в маленькую красную точечку. Но приятного в этом было мало. Сконфуженно опустив плечи, поспешил покинуть комнату и даже отошел от двери на несколько шагов, чтобы не слышать плеска воды. На мое счастье, долго ждать не пришлось. Едва я успел немного пострадать муками совести, дверь со скрипом приоткрылась, и оттуда выскользнула уже полностью одетая Нея в голубеньком платье с открытыми плечами и длиной до колен, которая смотрелась на ней причудливо, потому как было на несколько тонов светлее кожи. Когда же я посмотрел на ее лицо, она смерила меня рассерженным взглядом, прежде чем отчитать. «Обычно вначале стучат». «Прошу прощения, не знал, что внутри кто-то есть». Неумелое оправдание сорвалось с языка само собой. Но больше терпеть уже не было сил. «Если позволишь, пойду мыться, пока есть на это время». Ная слегка смутилась и перестала сверлить меня негодующим взглядом. Ее ответа я так и не услышал, потому что спешно вошел внутрь и плотно закрыл за собой дверь. Что радовало — наличие элементарных удобств. А именно, некоторое подобие водопровода, которым с натяжкой можно назвать дренажные отверстия в чугунной ванне, накрытой сверху серой шерстяной холстиной, сейчас уже влажной, и крана, который открывал клапан в трубе, протянутый от металлического бака, в стенах которого посверкивали магические камешки, вазу которых я недавно поглотил. Наверняка подогревали воду. Как она поступала внутрь бака, увидеть не удалось, потому что его крышка явно находилась на уровень выше в другой комнате, видневшейся отсюда через узенькую щель. Что ж, Больше терять времени не стал. Разделся и поискал моющие средства. Пытался ориентироваться по запаху. Долго мучиться не пришлось. Квадратный душистый кусок мыла обнаружился в чашке подле чугунной ванны. Поэтому залез внутрь, присел и открыл кран. От отборной ругани меня удержала лишь мысль о том, что Нея, возможно, еще стоит снаружи, желая завершить наш разговор и может меня услышать. Поэтому стиснул зубы и вытерпел холодную струю, брызнувшую из крана прямо мне на ягодицы. Возиться с кристаллами и всякими рычажками, торчащими сбоку от них, я не стал. Подхватил кусок мыла и стал водить рукой по коже, стараясь ногтями соскоблить тот слой пота, который накопился за несколько дней удушливой жары этого мира. Как вдруг неожиданно услышал стук. Не думая ни о чем, крикнул: «Войдите!» Вдруг это Нея решила договорить. «Так пусть сделает это, стоя за занавеской!» Но нет, оказалась моя шустрая хозяйка. «Ты уже разделся?» — робко спросила она, едва вошла внутрь. «Я принесла тебе чистую одежду. Положу здесь, на скамье у стены». «Да, спасибо, я уже скоро». «Не торопись!» — воскликнула она. «Хм, наверняка что-то надумала. Да нет, тут вода холодная, дольше я и сам не выдержу». «Ох!» — Мия вдруг проявила чудеса храбрости. «Если хочешь, я пройду с закрытыми глазами и добавлю горячей воды в смеситель». «А ты сможешь?» Сомнением пошарил взглядом по комнате и решил поступить немного иначе. «Подожди, я сейчас штаны надену, и ты сможешь не закрывать глаза». Во втискивании мыльного тела в сухую грязную одежду приятного было мало. Но от холодной воды сводило зубы до боли в скулах, поэтому выбрал меньшее из зол. «Все, можешь проходить», — робко ответил хозяйке, стоящей за холстиной возле входа. Она, одернув ткань, уткнулась взглядом в мою грудную клетку. Щеки еле запылали ярко-алым цветом. Губы поджались еще сильнее. Такой напряженной я ее еще не видел. «Надо было все-таки тебя проводить», — проворчала она, когда опомнилась. Быстро прошла мимо и поскользнулась. Каким-то чудом успел ее поймать, приобняв за талию. Старых ошибок совершать не стал. Подхватил ее повыше, почти у самых ребер. Мия стыдливо зарделась, но в этот раз не спешила отталкивать мои руки, а лишь поблагодарила робко. «Спасибо». Я, изумленный своей реакцией на ее близость, замер на месте, не в силах убрать руки. Сердце стучало в ушах. Пальцы слегка подрагивали. Ощущение гладкости ее кожи, хоть и спрятанной под тонким слоем ткани, вскружило голову. А пряный фруктовый аромат волос окончательно лишил меня остатков разума. «Ты мне нравишься», — выжил я скупое признание, когда не удержался и поцеловал ее в макушку. Мия стояла ко мне спиной, молчала, не препятствуя подобному непростительному поведению. А мне вдруг мучительно захотелось увидеть ее лицо, услышать хоть какую-то реакцию. Правда, стоило усилить нажим пальцев и попытаться повернуть хозяйку к себе, как она вдруг резко отстранилась и разбила мне сердце категоричным ответом. «Нет, Лейк, сейчас не время для таких разговоров». Она в два шага добралась до бака, дернула средний из двух рычагов и поспешила покинуть ванную комнату, лишь бросив напоследок: «Все, теперь можешь мыться». Мне же было больно осознавать, как я наверняка подобными действиями разрушил нашу дружбу. Ведь та атмосфера непринужденного веселья, возникающая между нами каждый раз, так и называется, не так ли? По крайней мере, на большее она меня не поощряла, явно дав понять, что вела себя чересчур легкомысленно, даже не помышляя о последствиях. Поздравил себя с очередным нарушенным обещанием. Ведь каждый раз зарекался не делать этого, когда меня тянуло обнять и показать поцелуем свои чувства к Мии. Всему виной слишком маленькие комнаты в этом Якату. Слишком мало расстояния было между нами, точно. Нашел оправдание своему безумию и выдохнул от облегчения. Нужно просто стараться не приближаться к ней и держать небольшую дистанцию, чтобы было время одуматься и одернуть себя. Придя к такому выводу, решил не тратить больше времени зря и отправился домываться в теплой воде, отчаянно стараясь выкинуть произошедшее из головы. Выходило с трудом. Ведь едва я разделся, как в мельчайших подробностях припомнил невероятное ощущение от прикосновения к ее талии. Более того, память услужливо подкинула недавний поцелуй, промелькнувший перед глазами. И я не удержался от легкого шлепка по голове, попытавшись забыть произошедшее. Вроде бы помогло, но ненадолго. Мия стояла снаружи и смущенно дожидалась окончания водных процедур.